Глава 9. Камила. Я смотрю на здание Moretti Motorsports снаружи. Монолитное здание из стекла и камня растянулось будто бы на целые километры. Рядом раскинулось огромное искусственное озеро. Вокруг него зеленая трава, на которой установлена копия одного из наших оригинальных болидов «Формула-1». Дедушка хотел выглядывать из окна своего кабинета и получать напоминание о местечке в Италии, где он вырос. Его маленький домик стоял рядом с озером, которое он частенько посещал со своими братьями. Он привез озеро с собой в Веллингшир, когда решил разместить штаб-квартиру Moretti здесь, в Великобритании. С тех пор все так и осталось. Я стояла здесь чуть больше 2 недель назад и думала, что просто заехала пообедать с отцом перед обратной поездкой в Рим. Думала, что он, как всегда, скажет мне свое обычное: «Тебе стоит сюда перебраться». Но я не ожидала, что отец попросит меня возглавить второй семейный бизнес. Бизнес, основанный на страсти. Оливковое масло сделало наше имя известным на весь мир. Дало моему деду капитал для финансирования того, что он любил почти так же сильно, как мою бабушку. Гонок Формулы-1. 15 дней назад я покинула это здание в замешательстве и нерешительности. 12 дней назад сидела в пабе с Изабеллой и Джией, отвергая все возможные варианты этого нового блестящего плана, прежде чем уехать домой собирать вещи, чтобы отправиться в новое приключение. Теперь, когда я вернулась, моя жизнь полностью перевернута. Новая квартира, мекка нераспакованных коробок и беспорядка. А разум полон решимости извлечь из этого максимум пользы. Осторожность сменяется предвкушением, а после растворяется в бурлящем возбуждении от начала чего-то нового. Но когда я смотрю на символ гоночной иконы, которая когда-то была предметом зависти всей индустрии, во мне пробуждается что-то еще, нечто большее. Существует список обещаний, которые я дала самой себе. Список, над которым я поклялась работать и который должна выполнить, когда впервые переступила этот порог в качестве сотрудника. В профессиональном плане я полна решимости изменить ситуацию в компании к лучшему, поменять имидж, создать ажиотаж и каким-то образом поспособствовать победе в гонке или, по крайней мере, занять призовое место в течение года моего пребывания в должности. Но в личном плане этот список более обширен. Как только войду в здание, я пообещаю себе избавиться от всех страхов и неуверенности, которым я позволяла владеть собой слишком много лет. Я готова победить призрака, коему позволяла сдерживать себя, включая силу, которую я неосознанно отдала кому-то другому в процессе. Новый город, новая работа, новая ты. Вперед, Камила. Я открываю дверь и вступаю в свою новую жизнь. Утро проходит как в тумане. Меня водят из отдела в отдел и представляют сотрудникам. Я далеко не слепая. Прекрасно вижу, как они обмениваются понимающими взглядами. Без сомнения, по офису от кабинета к кабинету разлетается шквал сообщений, в которых то и дело звучит слово «кумовство». Но я не позволяю данному факту беспокоить меня. Не могу. Я бы, наверное, чувствовала то же самое, если бы была на их месте. К сожалению, или к счастью для меня, авария Максима в минувшие выходные и беспокойство о его выздоровлении, а также о том, как команда сможет двигаться дальше, затмевают мой приезд. «Представления закончены?» — спрашивает отец, когда я вхожу в конференц-зал, где мы сегодня будем работать бок о бок. Как будто это, опять же, не кричит о кумовстве. «Закончено, да». «И что? Какие мысли? Первые впечатления?» Он широко улыбается, глаза блестят жизнью. Папа выглядит счастливым, и пока что для заглаживания вины мне этого достаточно. «Как только они поймут, что я понимаю, что делаю, они смирятся с моим присутствием». «Так и будет. Я нисколько не переживаю». Он ерзает на стуле. «И после этих выходных ты нужна нам больше, чем когда-либо». «Как дела у Максима?» Его протяжный вздох говорит сам за себя. «У него ожоги 3-й степени на руках. Тяжелое сотрясение мозга. Врачи думают, отек ему не грозит, но они не узнают об этом точно, пока не разбудят его». Папа качает головой, на лице отражается беспокойство. И кто знает, что с ним будет в психологическом плане. Когда его выведут из комы? Не уверен. Они решили, что займутся обработкой ожогов, пока он в отключке, чтобы избавить его от мучений. Он подпирает подбородок рукой. Черт, Кэм, я думал, он... Ох, если бы не система защиты... Мне страшно подумать, о чем был бы этот разговор. Каждый генеральный директор опасается, что кто-то из его пилотов погибнет или получит серьезную травму во время его главенства. Мой отец не исключение, и он не ошибается насчет системы защиты головы и шеи. С момента введения обязательного использования подголовников в мотоспорте стало гораздо меньше травм головы. Технология, безусловно, стала лучшим другом гонок. Ну, эта информация лучше той, что ты боялся 48 часов назад, верно? Так что нужно опираться на положительные моменты. Согласен. Не хочу показаться грубой, но что дальше? Кто заменит его на это время? Спрашиваю я, зная, что механизм никогда не останавливается. Его вздох звучит красноречивее слов. Едва ли существует время, когда травма пилота уместна. Но сейчас особенно дерьмовое для этого время. Нас застали врасплох. Пашми подписался... «Это наш запасной пилот, да?» Он кивает. «Да, для него это на пользу. Он подписал полный контракт. Но для нас это плохо, так как это произошло на прошлой неделе, а мы еще не успели заполнить вакансию». «Значит, тебе пришлось пошопиться?» Говорю я понятным мне языком. «Верно». «В Формуле 2? Или ты нашел кого-то из запасных пилотов других команд?» Спрашиваю я. Поскольку пилоты могут менять команды, а команды могут расторгать контракты в любой момент, мне любопытно, что папа задумал. Мы пригласили пилота из Формулы 2. О, это не то, что я ожидала от него услышать. А это не скоропалительное решение? У нас нет столько времени, чтобы ждать, пока какой-то новичок получит суперлицензию. Приспособится, изучит болид. Он знаком с Формулой 1, и у него есть лицензия. Он посещает регулярные пятничные тренировки со своей нынешней командой. Господи, так это значит, что он даже не запасной пилот? Если бы он выиграл чемпионаты, то наверняка был бы где-нибудь запасным пилотом. Мне он нравится. Класс, а мне вот уже не нравится это решение. И как же можно случайно наткнуться на болид Формулы-1, чтобы потренироваться в нем? Звучит как-то странно, если спросишь меня. Или целеустремленно. Я смотрю, как отец занимается своими делами, печатая на ноутбуке, как будто этот разговор не имеет такого уж серьезного значения. Пап. Я жду, когда он поднимет глаза. Вот почему мы проигрываем. Мы берем первого попавшегося пилота средней квалификации. Он улыбается. Медленно и уверенно. В его голосе слышится нотка удивления. «Неужто будем бодаться с тобой в первый же день, Камила?» «Разве не для этого ты пригласил меня сюда? Чтобы учиться? Задавать вопросы? Попытаться улучшить то, что у нас уже есть?» «Так и есть, да», — медленно кивает он. «Но еще и для того, чтобы сидеть и слушать. Трудно учить, когда тебя осуждают». «Ну что ж, ладно. Работа на него может оказаться сложнее, чем я думала». «Как его зовут?» — спрашиваю. «Спенсер Рикс. Уверен, ты о нем слышала». «Пап, за последнюю неделю, пока я собирала вещи, у меня едва хватило времени познакомиться с пилотами нашей команды, не говоря уж о том, чтобы изучить пилотов Формулы-2, которых я никогда и не планировала узнавать». «Понял», — говорит он, и его улыбка становится шире. «Я думаю, этот парень тебе понравится». «С чего бы? Потому что он хороший пилот? Или потому что он очаровал тебя?» Папа бросает на меня взгляд, мол, поосторожнее. Я поднимаю руки в знак капитуляции. Это вполне обоснованный вопрос. У него настоящий талант, Камила. В этом году у него лучшее время прохождения круга в Формуле 2. Хорошо финиширует. Слышал, он отлично ладит со своей командой. Отец качает головой из стороны в сторону, как будто что-то обдумывает. Кроме того, я думаю, тебе он придется по душе. Угу, и почему же? Он не шарахается от камеры. Любит внимание. Что ж, будем надеяться, что он и от подиума шарахаться не будет. Забавно, — говорит он, и я улыбаюсь, напряжение между нами спадает. Я серьезно. Камера его любит. В нем есть определенная харизма, которая, как мне кажется, тебе понравится. Он симпатичный. У него много поклонников, а это полезно для маркетинга. По крайней мере, так Элиза говорит. Элиза. Я ломаю голову, пытаясь сопоставить имя с лицом. Моя новая правая рука. Точно. Элиза Коддингтон. По крайней мере, у нее есть мнение, которым она не боится делиться. Я полностью за подобное поведение. «Что ж, это плюс», — говорю я. «Какой у него рекорд в Формуле 2?» Отец лишь кривит губы. «Пап!» То, что он не отвечает, — это уже ответ. «Это та часть, где я говорю тебе, что ты сходишь с ума. Тебе не кажется, что это серьезная проблема?» «Конечно, говори честно», — усмехается он. «Я думала, мы обо всем договорились, поэтому ты и пригласил меня на борт. Свежий взгляд, новые подходы, откровенные мнения». «Совершенно верно». Наши глаза встречаются, и его улыбка наполняет меня гордостью. Он откидывается назад и сцепляет пальцы за головой. «Что ж, посмотрим. Спенсер Рикс. За последние 2 года он 5 раз был на первой позиции на старте». «А сколько побед?» — спрашиваю я. «Победы — это все в этом спорте. Победы приносят очки, а очки жизненно важны для спонсирования. Но мой отец просто поднимает палец, чтобы угомонить меня, и продолжить свою речь». «Этот парень рожден для спорта. Знает каждый аспект трассы, как свои 5 пальцев. Обладает глубокими инженерными знаниями, превосходной реакцией и удивительной способностью приспосабливаться к различным условиям. Он первым приезжает на трассу каждые выходные и последним покидает ее. После заезда он всегда просматривает записи, чтобы понять, что он сделал не так и как может добиться большего успеха». «Ты все еще не ответил на мой вопрос», — говорю я, но не сбрасываю со счетов те качества, что он перечислил. «Он профессионал как на трассе, так и за ее пределами, и знает, что команда всегда на первом месте». Я прочищаю горло и приподнимаю бровь. «Пап!» «Он выиграл 3 гонки в прошлом сезоне, Кэм». «В прошлом сезоне? Не в этом? И это все?» — вопрошаю я. «Гонщики, попавшие в Формулу-1, доминируют в своем дивизионе. Они победители чемпионатов. Они известны болельщикам Формулы-1. Люди вообще знают, кто такой этот Рикс?» «Он провел много гонок, но обстоятельства, не зависящие от него, помешали ему победить». «Типа, какие обстоятельства?» Отец раздраженно вздыхает. Очевидно, он уже начинает сомневаться, стоило ли приглашать меня в команду. «Отказа двигателя. Предостережение в неподходящий момент. Его сбивали. Но парень сильный, настойчивый». «По-моему, он просто невезучий». «Такое случается, это гонки. Но у парня есть талант, Кэм. Такой талант, какого я не видел уже очень-очень давно. Пришло его время. Я думаю, он может стать отличным дополнением к нашей команде». «Очевидно, что никто другой этого не заметил, иначе он бы уже заполучил контракт, верно? Стоит ли мне беспокоиться о решениях, которые отец сейчас принимает? То есть, может, лучше взять запасного пилота какой-то другой команды, найти контракт, который можно выкупить? Разве это не более безопасный вариант?» Отец уверенно подходит к окну. Смотрит на офисы за его пределами, уперев одну руку в бедро. «Да, это было бы неплохо. Но ничего не изменилось бы, если бы мы выбрали более безопасный вариант, не так ли?» Он поворачивается, чтобы посмотреть на меня, и мне нравится озорство в его глазах. «Я хочу встряхнуть нашу компанию, и думаю, Рикс — тот человек, который сможет это сделать». Существует очень тонкая грань между встряхиванием и полным провалом. Будем надеяться, что мы получим первое. «Рикс?» Его все так называют. «Супер. Кто вообще пользуется фамилией в качестве имени? Я воздержусь от суждений». Папа смеется. «Ты никогда не была той, кто просто слепо следует за кем-то». «Никогда», — отвечаю я. «Он тебе понравится, я обещаю». Самоуверенный пилот, которого только что повысили в должности и который, скорее всего, вовсю будет пользоваться всеми преимуществами этого повышения — деньгами, вниманием и женщинами. Не могу дождаться встречи с ним. «Похоже на правду. Ты крутишься в этом бизнесе всю свою жизнь. Ты же знаешь, как это бывает. Отчасти это шоу». «А отчасти нет», — фыркую я. «Ну, ты сама сможешь в этом убедиться, поскольку он уже едет, чтобы познакомиться со всеми». «Прямо жду не дождусь», — криво усмехаюсь я. При встрече с ним прояви побольше энтузиазма. Мы хотим, чтобы он на самом деле считал, что мы ему рады». «Ну, может, мы и хотим, чтобы он был здесь, но ему придется заслужить свое место, как и мне».